Зачем взорван привычный круг? Ты у моих колен, мой самый верный друг. Мне бы на пламя ладонь, мне бы щекой на лед. Жизни в лицо смеюсь, мне незнаком испуг. Ну почему боюсь ласковых твоих рук? Может открыть огонь, может само пройдет. Что я?